Глава 12. Ветеринар остановил свое ландо перед семьей Анаре и вымолвил опечаленным голосом: «Филибер Меслон умер, мы только что узнали об этом». Анаре не проронил ни слова, но от негодования, что старик на неделю передвинул срок своей смерти, вскочил на сиденье рядом с Фердинаном, схватил вожжи, кнут, резко развернулся на двух колесах и, ударив кнутовищем Воронова, пустил его в галоп. Жульетта, которая поднялась на подножку поприветствовать тетю Элен, так там и осталась, не в силах ни сойти, ни сесть в коляску. «Старый подлец!» — бушевал Анаре. «Хотел бы я знать, что его доконало, но он был просто-напросто болен. Посмотрим, посмотрим». Скорбные причитания неслись из всех окон и дверей дома Филибера. 12 меслонов и доброжелательные соседки причитали, что умер лучший житель Клакбю, лучший супруг, лучший сосед, лучший мастер пахать, сеять, жать, разводить скот и вести дела в коммуне. Когда же вдова Филибера раздала платки своим сыновьям, невесткам и внукам, семейная скорбь загудела, как неслаженный духовой оркестр. Во дворе наблюдалось волнение несколько иного рода. Там наиболее неистовые клакбюзские клерикалы, примчавшиеся при первом известии о смерти Филибера, уже вели разговоры о судьбах коммуны. Семьи Маларе, Дюр, Россинье, Бонболь и Руссилье, взглянув на труп и брызнув на него святой водой, принялись разглагольствовать о муниципальном совете, о мэрии, о генерале Буланже, о счастливых переменах, которые вот-вот должны были произойти. Зеф сообщил, что борода каменного святого Иосифа, стоящего при входе в церковь, выросла за ночь на 5 сантиметров, и усмотрел в этом чуде предзнаменование того, что мэрия теперь перейдет в руки сторонников порядка и благопристойности. Приехав к меслонам, Анаре услышал отвратительный ропот клерикалов. Не теряя самообладания, он остановил повозку у самого окна, прыгнул с сиденья прямо в кухню, подбежал к шкафу, взял там воронку, которой пользуются при изготовлении кровяной колбасы, и, приставив ее ко рту, дважды крикнул: «Черт побери, еще раз, черт побери весь этот непотребный бордель!» Пораженные клерикалы решили, что слышат громовой глаз республики, и стали праздновать труса. Первым оправился от испуга Зеф Маларе. Собираясь дать отпор, он взобрался на навозную кучу, но Адуэн опередил его и крикнул первый: «Да здравствует Франция!» «Да здравствует Эльзас-Лотарингия!» — парировал Маларе. Адуэн чуть не рассмеялся. «Да здравствует армия!» «Да здравствует армия! Это я сказал первым, нет я!» Тогда Адуэн ловко подстроил своему противнику ловушку. «Да здравствует Родина!» — выкрикнул он. «Да здравствует Родина!» — повторил за ним Маларе. «Да здравствует наше знамя! Да здравствует наше знамя! Долой Германию! Долой Германию! Долой Англию! Долой Англию! Долой церковников! Долой церковников!» — повторил Зеф Маларе, увлеченный его порывом. Хохот в 150 глоток сотряс стены дома. С крыши упала черепица и угодила прямо на голову отцу семейства Дюр, отчего у того пошла кровь из носа. Анаре смеялся через свою воронку за 10-х. И тут вдруг из комнаты, где лежал покойник, донесся протяжный крик ужаса. «Филибер пошевелился! Он моргнул!» Адуэн отшвырнул воронку на середину кухни и с ликующими криками бросился в комнату. «Я так и предполагал. Я готов был биться об заклад, что он не умер. Я был в этом уверен». Но он тут же утратил свое только что полученное превосходство над Зефом. Воскресший покойник всегда немного разочаровывает окружающих. Не только клерикалы, но и сами меслоны отказывались признавать, что старик ожил, причем имея на это самые веские семейные доводы. «Он умер», — подтвердил старший из меслонов, — «мой платок весь мокрый». «Он умер, верно», — закричали остальные меслоны и все клерикалы. «Разумеется, он умер», — добавил Маларе, слезая со своего навоза, — «начать с того, что против него большинство». «Но ведь он моргнул глазом, говорю я вам. Видели, как он моргнул?» — ревела Дуэн. «Мы здесь не для того, чтобы придираться к мелочам», — возразил старший из меслонов. «Он умер, и все тут. Он окончательно умер». Теперь Анаре не удавалось заставить людей выслушать себя, и он пожалел о том, что бросил воронку. Жульетта и ее кузен Антуан вылезли из коляски, чтобы кричать вместе с ними, но то были голоса несовершеннолетних, не имевшие веса. К счастью, Алексис и его брат-пехотинец, а также лучшие республиканцы Клакбю, привлеченные звуками воронки, поспешили восстановить утраченное равновесие. Получив поддержку, Анаре пробился к самому изголовью Филибера, но одновременно с ним там оказался и ветеринар, который, пощупав труп, объявил: «Он холодный, он одеревенел, он мертв. Взгляните-ка, я щекочу у него в носу зубочисткой, а он даже не улыбнется». По Меслонам прокатилась буря восторга, взвихрилась на кухне и выплеснулась во двор. Анаре, воспользовавшись суматохой, подал знак Бертье, Каранпо и другим стойким республиканцам, сплотившимся вокруг него. После чего он склонился над умершим, взял его за руку и зашептал ему на ухо: «Вы сыграли со мной злую шутку, Филибер, но не будем об этом. Вместо 25 су в день я предлагаю вам 35». Покойник не шелохнулся. 45, сказала Дуэн. Ему почудилось, будто Филибер сжал его руку, но так слабо, что он не решался поверить. 55. Он ничего не почувствовал и со злостью в голосе сказал: «В последний раз, Филибер, предлагаю вам 3 франка 5 су. Ни один человек у нас столько не зарабатывает». Надежные республиканцы заметили, что губы Анаре, продолжавшего теперь уже менее напористо что-то шептать, тронула улыбка. А во дворе Зеф Маларе держал в напряжении всю коммуну своим рассказом о бороде святого Иосифа, которая первое чудо за ночь выросла на 5 сантиметров. «Вчера вечером ее длина была 15 сантиметров, а сегодня утром уже 20. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Я сегодня проходил мимо со своей сукой, которая была на 6-й неделе, хотя я, в общем-то, огорчился, когда ее покрыла простая дворняжка. Увидев отросшую бороду, я решил потереть о нее свою суку, сами знаете, каким местом, и она сразу же ощенилась». Клерикалы стали бурно восторгаться святым Иосифом, а заодно с ним и Зефом Маларе, говоря, что ему место в мэрии. Нашлись даже республиканцы, заколебавшиеся в своих политических симпатиях, а Анаре, будто оробев, ограничился только замечанием, произнесенным нейтральным тоном, что святой Иосиф является покровителем рогоносцев. Проходя мимо Жульетты, он сделал ей знак следовать за ним в сад, и там сказал ей: «Я сейчас отвлеку внимание ветеринара, а ты хватай быстро Ландо и мчись догонять на дороге Гюста Бертье. Он знает, что нужно делать. Но тетя Элен с Люсьеной все еще сидят в коляске. Ну и пускай сидят, поедут с тобой. Высадишь их на кладбище и жди там вместе с ними Бертье». Жульетта, чтобы ее не видели выходящей из сада вместе с отцом, задержалась там еще немного и сделала несколько шагов по аллее. Возле грядки с фасолью она услышала приглушенный смех и увидела своего кузена Фредерика, сидящего на груди сена и обнимающего за шею Маргариту Маларе. «Ну и душка он, твой кузенчик», — сказала дочь Зефа. «У него такая шелковистая кожа». Жульетта с горящими глазами и пунцовыми щеками взирала на эту лукаво смеющуюся парочку. Ничего не ответив Маргарите, она схватила Фредерика за руку и заставила его встать, влепила ему 2 пощечины и толкнула его перед собой. Фредерик стал сопротивляться, попытался вырваться, но она обхватила Фредерика сзади обеими руками и впилась зубами в его нежный затылок. «Я свободен», — запротестовал кузен, — «и потом она лучше тебя». «Потаскуха», — прошипела Жульетта, — «она мне за это заплатит. А сиськи у нее побольше, чем у тебя. Что, захотел получить еще пару затрещин? К тому же ей только и нужно было. Давай, топай». Они вышли во двор, весь гудящий от достоинств святого Иосифа. Жульетта втолкнула кузена в ландо, села за кучера, и они поехали по дороге. «Я везу вас на кладбище», — сказала она тете Элен. «Я подумала, что вам, наверное, хочется помолиться на могилах родственников». Догнав Гюста Бертье, она остановила лошадь, и тот взял вожжи в свои руки. До самого кладбища они вдвоем тихо переговаривались, и там Адуэны вылезли из коляски. «Я сейчас еду в мэрию», — сказал Гюст Бертье. «На обратном пути я вас заберу». Пока тетя Элен молилась на могилах свекра и свекрови, кузены мерили бороду святого Иосифа. Жульетта обошла почивших Маларе, три могилы которых располагались на краю аллеи в нескольких шагах от Адуэнов. «Старый Боров», — бросила она деду Маларе, — «в аду небось сейчас, а? Так вам и надо. Будете знать, как своих дочерей бесчестить. Теперь раскаиваетесь, да поздно». Старику с его 6 футами земли на животе стало неловко. Жульетта перешла к другой могиле, могиле Тины Маларе, сестры деда Маларе. «Ну, вы такая же, как дочь Зефа. Вот и лежите там. Она кончит так же, как и вы. Да-да, в аду. Дорогу туда показали ей именно вы». «Люди наговорили много такого, чего даже и не было», — вздохнула Тина. «Ты же ведь знаешь, как они любят поболтать». «Конечно. А разве не правда, что вы сначала жили с вашим отцом, а потом с судебным исполнителем? Так что вы уж не говорите мне». Оставался еще сын Зефа, умерший на 5-м году жизни. Трудно было в чем-то упрекнуть бедного мальчугана. Он лежал в совсем крохотной могилке, все украшения которой составляли крест да белое эмалевое сердце с надписью «Он вознесся на небо». Жульетта просто пробормотала: «Неужели на небо? Хотела бы я поглядеть». Затем она попросила Бога так и держать всех покойников Маларе в самом пекле ада, а что касается живых, то о них позаботится она сама. Тетя Элен уже садилась в коляску, когда из своего дома вышел направлявшийся к Меслонам кюре Клакбю. Она предложила ему место в ландо, и кюре, который боялся, что опоздает к мессе, принял ее приглашение. «Я положил под сиденье сверток», — сказал Бертье. «Прошу вас быть с ним поосторожнее». Это был сверток внушительных размеров, тщательно перевязанный. Видно было, что на него не пожалели ни газет, ни бечевки. «Я положу его на колени», — сказал кюре, — «не волнуйтесь». По дороге он справился у госпожи Адуэн о здоровье ветеринара и об учебе детей. Люсьена рассказала, что она стала первой в классе по благонравию, но кюре поздравил ее с этим без особого восторга. Внутренне он порицал усердие мадмуазель Бертранде. Ему не нравилось, что она применяет к человеческой душе методы ботаники. Когда повозка приблизилась к дому Филибера, они услышали сильный шум. «Святой Иосиф и Буланже!» — кричали клерикалы. Кюре забеспокоился. Завидев его, крикуны несколько притихли, а семья Дюр тотчас поведала ему о великих чудесах святого Иосифа. У кюре они особого энтузиазма не вызвали. В нем не было ничего от революционера, и он терпеть не мог чудес. Однако, не желая поставить семью Дюр в неудобное положение в присутствии республиканцев, опровергать он ничего не стал. «Святой Иосиф может многое», — ответил он, — «но он слывет весьма сдержанным святым. Кроме того, излишек осторожности никогда не повредит, и прежде чем что-то говорить о нем, я посоветовал бы вам подождать, пока его борода не отрастет до пояса». Меслоны, вышедшие ему навстречу, вздохнули, вытирая глаза платками. «В любом случае, господин кюре, он ведь не вернет нам нашего покойника». «Здесь нужен был бы великий святой, дети мои, очень великий». Кюре вылез из коляски и вошел в дом, не выпуская из рук свертка, за которым ему было поручено присматривать. В комнате, где лежал покойник, Бертье взял у него сверток и, развернув бумагу, извлек из нее гипсовый бюст республики. Священника слегка передернуло. Подойдя к постели, Бертье наклонил бюст к лицу покойного для холодного поцелуя. Среди присутствующих пробежал укоризненный шепот, но Анаре, приставив ко рту свою надежную воронку, которую он снова подобрал на кухне, громко закричал: «Республика никогда не забывает своих старых друзей! Вот вы сейчас увидите, как она поставит Филибера на ноги. И в самом деле, при третьем поцелуе республики, старик захлопал глазами и приподнялся на своей подушке. Из всех республиканских грудных клеток вверх взмыла восхитительно торжественная песнь. То была Марсельеза. Женщины разрыдались, а семья Руссилье, которая до сих пор считалась одной из самых надежных опор реакции, подхватила припев. После благодарственного молебна Филибера засыпали вопросами. «Как там, после смерти, себя чувствуешь?» «О чем ты думал, когда понял, что умер?» Старик выглядел несколько ошеломленным. Он подождал, пока стихнет шум, и заговорил писклявым голосом. «Часов эдак в 8 утра я оказался в раю. Причем, как сами понимаете, помолодевшим годков на 50. Местечко приятное, прохладно, и повеселиться есть где. Вино там дают почти за даром, харчей тоже сколько угодно. Господь Бог ведет себя вполне прилично, и что бы тут некоторые ни говорили, вовсе не важничает. Ну, Филибер, — говорит он мне, — поскольку вы пожаловали сюда, то я прогуляюсь с вами по раю. Знаете, любезно так говорит и хочет, значит, показать мне то, что следует посмотреть. Ну что ж, идем мы вдвоем, беседуем, причем смущаюсь я не больше, чем, скажем, во время разговора с Дюром или Каранпо. Вот уж кто умеет сделать так, чтобы ты чувствовал себя как дома. По правде говоря, в раю оказалось не слишком много народу, и это поразило меня больше всего. Наших, например, встретил человек 20, не больше. Там были Бертье, Адуэны, Каранпо, Кутаны и другие тоже. А из тех, кого я ожидал увидеть, никого нет. Странно все-таки, говорю я Богу, что здесь нет папаши Дюра. Так он же в аду, дитя мое. Не вижу и мамаши Росинье. В аду. Нет и 3 дочерей Беф. В аду. И так далее, о ком бы я ни спрашивал. В конце концов я смекнул, что там к чему. В рай попадают только те, у кого передовые взгляды. Вы скажете, что обидно за некоторых других, мне и самому жаль, но ведь все объясняется просто. Нельзя же в самом деле надеяться, что тебя ждет вознаграждение на небесах, когда ты всю жизнь ни в грош не ставил республику, которая всем нам является матерью. Надувательство! «Вздор!» — вскричал Кюре. «Это мистификация!» Кюре попытался было опровергнуть чудо. Однако Анаре опять загудел в свою воронку. Республика-воительница своим могучим гласом приветствовала республику-победительницу, и 14 семей, расставаясь со своими заблуждениями, тотчас отреклись от реакционных взглядов. Пока плотный поток людей поздравлял старика с воскресением из мертвых, ветеринар, растерянный, стоя на ватных ногах, с пересохшим горлом, пребывал в страшной тоске. При возгласах «Да здравствует республика!» он только согласно кивал головой, а глаза его в это время молили Зефа Маларе о прощении. Он счел было уместным вернуть в общий гвалт имя генерала Буланже, но оговорился и только промямлил: «Слава святому Иосифу!» Анаре, услышав это, подхватил его под руку, отвел в сторону и усадил в ландо. Но на этом мучения Фердинана не кончились. В набитой до отказа коляске, которая везла домой обе семьи Адуэн, Жульетта прицепилась к своему брату Эрнесту, укоряя его за то, что тот не довершил разгром этих Маларе успешным любовным приключением. «Ты сегодня вечером уже уезжаешь, а так ничего и не сделал, чтобы отнять у них письмо, а ведь оно наверняка спрятано за корсажем у Маргариты». «Будет, Жульетта», — запротестовал дядя Фердинан, «как ты можешь говорить подобные вещи в присутствии детей?» «Детей?» — усмехнулась Жульетта. «Спросите-ка у Фредерика, где я его только что застала». «В саду Меслонов, вот где я его застала, причем он лежал на земле, обхватив дочку Маларе за шею». Ветеринар торопливо расстегнул свой престижной воротничок и чуть слышно прошептал: все буколики переписать полностью и запрещаю все». Затем страдания и возмущение вернули ему голос. Он закричал: «Негодный мальчишка! Любовницу сам знаешь кого! Обнимать любовницу сам знаешь кого! Обхватить за шею! А я-то выбиваюсь из сил! Я-то приношу такие жертвы, надрываюсь, как никто! Я-то...» Анаре, сидевший за извозчика, остановил лошадь, чтобы вступиться за Фредерика. «Зачем поднимать такой шум из-за пустяков? Ну, обнял раз. А как узнать, вдруг он не только обнял? Фредерик, дай мне честное слово, что... В общем, дай мне честное слово». Фредерик дал честное слово, поклялся головами брата и сестры на образке первого причастия, который висел у Люсьена на шее. Ветеринар немного успокоился. «Ты же сам понимаешь, — сказал он Анаре, — какими неприятностями все это может обернуться. Не далее, как в четверг, господин Вальтье должен приехать в Клакбю, и в связи с этим я решил кое о чем попросить тебя. Вальтье написал мне, что хотел бы повидаться со своей протеже». «Пусть повидается, если хочет». «Разумеется, но дело в том, что он не может встретиться с ней у ее родителей. Люди удивились бы, а кроме того, там он не смог бы свободно поговорить с ней, как ему хочется. Вот почему он просил о том, чтобы встретиться с ней у тебя». «Ну нет», — ответила Наре, — «мой дом не... Это же никого не удивит. Я привезу его в своем кабриолете в четверг в 3 часа, а Жульетта сходит за Маргаритой, как будто она зашла за подружкой». «Лучше и придумать нельзя», — нежно проговорила Жульетта. «Следует оказать им эту услугу». Она подавала отцу знаки, чтобы он согласился, но Анаре все еще сопротивлялся. «Пусть идут в лес и там занимаются своими гнусностями». «А вдруг пойдет дождь?» — возразил ветеринар. «Возьмут зонтики. Это уж их дело». «Да, ну и ремесло же у тебя теперь. Анаре, не терзай меня. Ты же прекрасно знаешь, что Вальтье может быть полезен детям, особенно Фредерику». Анаре, удовольствия ради, сначала долго заставлял себя упрашивать, а потом, вняв настойчивым просьбам дочери, наконец согласился приютить депутатские амуры. Жульетта иронически веселым взглядом посматривала на своего миловидного кузена, не без злости думавшего в этот момент об удачливом Вальтье. Обращаясь к дяде Фердинану, она сказала: «Не наказывайте бедняжку Фредерика, он и без того уже пригорюнился». «Он перепишет мне все буколики», — заявил ветеринар. «Я требую хорошего поведения, и в этом пункте не собираюсь идти ни на какие уступки».